Мы не спеша идем к пруду и встречаем там Брауна и мисс Смит. «Ночью был сильный дождь», — говорит Браун. «Вчера после ланча вода едва закрывала третью ступеньку». У нас возникает небольшой спор, так как мисс Робинсон уверена, что стояла на второй ступеньке после завтрака, а мисс Смит считает, что со вчерашнего утра ничего не изменилось. Пока мы мило беседуем, подходят еще два или три гостя Олденхэма, дискуссия ширится. По мнению большинства, ночью прошел сильный дождь, и 43 дюйма осадков за 3 недели — несомненно рекорд. Но раз погода улучшилась, почему бы нам не поиграть в теннис? Или гольф, или крокет, или... В результате мы находим себе занятие на утро. И предаемся ему с большой охотой, ибо свежий воздух, особенно если светит солнце, побуждает нас к действиям, а только что размеченный теннисный корт навевает мысли о реванше за вчерашнюю неудачу. Оставшись же в доме, так легко примоститься после завтрака на диване, обложившись газетами, с твердой решимостью изучать их до ланча. К мужчине и женщине, принявшим столь удобную позу, требуется особый подход. Попробуйте сказать «пойдемте погуляем», и вам ответят отказом. Но предложите «давайте взглянем на пруд», и самый отъявленный лежебока согласно кивнет. Вышесказанное относится прежде всего к восхитительным летним дням, хотя они случаются не так часто, как хотелось бы. Но рассмотрим преимущества пруда и в тот период, когда с небес с утра до вечера льет дождь. Как утомляет постоянное пребывание в помещении, даже если в твоем распоряжении самые лучшие книги, превосходные собеседники, отменные столы для бильярда. Но хозяйка дома обязательно подумает, что у гостей не все в порядке с головой, если мы скажем, что хотим прогуляться под зонтиком. «Куда вы собрались?» — спросит она. Вряд ли она изменит сложившееся о нас мнение, услышав в ответ жалкое лепетание: «Эй, я... мы собираемся... немного пройтись». Но насколько убедительно прозвучит, нам хочется взглянуть на пруд. Он, должно быть, наполнился до краев. Не хотите ли пойти с нами? И при удачном стечении обстоятельств она даже может согласиться. И знаете, возможность увидеть, что происходит с прудом, несколько примиряет нас с этими дождливыми днями, потому что наши мысли устремлены к тому мгновению будущего, когда пруд наполнится до отказа. Что же произойдет потом? Олденхэму это наверняка известно, его гостям нет. Некоторые из нас думают, что вода затопит лишь проложенные рядом дорожки и огород, но лично мне представляется, что перед нами предстанет более интересное зрелище. Человек, построивший такой удобный дождемер, не мог не позаботиться о том, чтобы столь знаменательное событие не прошло незамеченным. Я не сомневаюсь, что нас ждет драма, даже трагедия, которая разыграется на открытом воздухе. Во всяком случае, я надеюсь, что Олденхэму удастся в кратчайший срок осушить пруд, и мы будем наблюдать, как он наполняется вновь. Должен отметить, ему повезло. Он выбрал удачный год, чтобы вырыть пруд. Но все равно в нем сейчас 45 дюймов воды, 45 дюймов осадков, выпавших за последние 3 недели. Я думаю, что с этим надо что-то делать.